Мертвое тело. Лучи Эос пробились сквозь щели каюты, и Пифагор задул светильник. Всю эту ночь, не смыкая глаз, он размышлял над найденным в заброшенной мельнице свитком. Он никогда не читал трудов Ферикида и даже не подозревал, что тот записывал свои откровения. И вот впервые интеллект учителя раскрылся во всей своей мощи. Зевс, Ферикид называл его Засом, не сын Кроноса, Ферикид именовал его Хроносом, а такая же извечная стихия. Зас — это сила созидания и превращения. Творя космос, Зас превратился в Эроса и, соединив противоположности, привел все к тождественности и единению, согласию и любви. Таковы были главные идеи, рисовавшие Ферикида противником учения о поколениях богов, заимствованное Гесиодом где-то на Востоке. Часть свитка от сырости невозможно было прочесть, и изложение космогонии обрывалось. К чему может относиться странное выражение «крылатый дуб», — рассуждал Пифагор. Не тот ли же это Зевс? Ведь пеласги считали дуб деревом Тина, бога дня и всякого сияния. Отсюда угодные Зевсу дубовые венки у эллинов. Или это из какого-то мифа, какими любил оживлять свои рассказы учитель, давая им аллегорическое толкование? А что такое покров Заса, большой и красивый? Не идет ли речь о работе олимпийской мастерицы Афины? Отложив свиток, Пифагор поднялся на палубу. Корабль сильно качало. С трудом удерживая равновесие, Пифагор прошел к корме. Кормчий, поздоровавшись кивком, сказал: «Добрый ветер, домчал, как на крыльях». Впереди вставал в розовом сиянии Пирей, а за ним виднелись желтые холмы Аттики, обжитые потомками Кекропа. По преданию, это первый царь Аттики. В юности Пифагор обошел их вместе с Ферикидом, узнавая с его голоса о легендах этой суровой и удивительной земли, которую он называл «вратами Эллады». В памяти возникла пещера в горах Кеферона, это древний порт Афин. Учитель там впервые раскрыл перед ним аллегорический смысл Тартара, видя в нем не темницу для святотатцев, а великую бездну, в которой залегают все концы и все начала. «Эй, на веслах!» — послышался зычный голос кормчего. «Что у вас? Руки отсохли?» Пифагор оглянулся. Сзади, на расстоянии полустадия, шла на полных парусах Триера. Ее высокий нос закрывал вид на палубу. Внезапно по лицу Пифагора проскользнула гримаса, словно от прикосновения чего-то отвратительного. Но этого кормчий заметить не мог. «Вижу, ты торопишься попасть в Фалер», — обратился он к кормчему не сразу. «Да», — отозвался кормчий. «Чего она нас обгоняет?» «Не торопись. Сверни в сторону и дай торопящемуся дорогу. Ведь на нем мертвое тело». Кормчий от удивления потерял дар речи. Конечно же, он слышал от самосцев, что тот, кому он взялся служить, необыкновенный человек. Но такое... «Мертвое тело?» «Ну да, покойник». «Но паруса-то ведь не черные». «Не черные», — согласился Пифагор. «Да и меняют паруса только в мифах. И еще, постарайся причалить как можно дальше от этого судна и сразу на берег не выходи». По тону, каким это было сказано, кормчий понял, что больше не следует ни о чем спрашивать, решив, что после высадки он обязательно отыщет этот корабль и проверит, действительно ли он привез мертвеца.